Глава 51. «Ну и куда ты меня везешь? Обещал рассказать по дороге», — произнесла я с напускным равнодушием, как только мы выехали на трассу. Не хотелось показывать Шараеву, насколько некомфортно я себя сейчас чувствовала по его милости. «Не бойся, я не собираюсь тебя похищать», — заверил Никита, расслабленно управляя машиной. «Я надеюсь, это не очередной твой дурацкий план, как насолить Тополеву», — нервно усмехнувшись, поинтересовалась я. «Значит, вы все-таки вместе?» Никита повернул ко мне голову и нехорошо ухмыльнулся. «Да я сама пока не знаю, вместе мы или нет», — почему-то потянуло меня на откровенность. «Уверена, что тебе оно вообще надо?» — серьезно спросил Никита, отворачиваясь обратно к лобовому стеклу. «У него отвратительный характер». «Уверенно. Мне кажется, я впервые влюбилась по-настоящему. Понимаешь?» «Понимаю». «Поэтому не вздумай мне все испортить. Если ты замышляешь что-то такое...» «Не переживай, Марьяна. Моя просьба не имеет никакого отношения к Тополеву. Мне просто нужно, чтобы ты съездила со мной в больницу к моему отцу», — выдал Никита. «К твоему отцу?» — недоуменно переспросила я. «Да». Данная информация мне совсем не понравилась. В голове сразу возникла неприятная догадка. «Зачем? Ты что, хочешь, чтобы я перед твоим папой сыграла роль твоей девушки? Романтических комедий пересмотрел? Я на такое не подпишусь». «Да успокойся, тебе не нужно будет никем прикидываться», — негромко рассмеялся Никита. «Если кто-то из нас и пересмотрел романтических комедий, то точно не я. Просто сходишь со мной за компанию, и все». «Тогда я не понимаю, в чем смысл такой компании. Зачем тебе это?» Никита устало вздохнул и посмотрел на меня. «Ты, кажется, хотела помочь. Уже передумала?» «Ну, я хотела в другом тебе помочь», — раздраженно выдохнула я. «Но мне сейчас нужна именно такая помощь». «Блин, зачем тебе это надо?» «У меня свои причины. Тебе просто нужно будет постоять минут 10 в палате рядом со мной, поулыбаться, и все. Взамен проси, что хочешь». «Хорошо», — тут же смягчилась я. «Я у тебя кое-что попрошу потом, не сомневайся. И только попробуй не выполнить мою просьбу», — погрозила я ему пальцем. «Договорились». Легко согласился Никита, и я тихо подивилась его сговорчивости. Вскоре мы действительно подъехали к зданию муниципальной городской больницы. Зашли в приемный покой, где нам выдали бахилы и одноразовые медицинские халаты. Затем поднялись в кардиологию. Местная медсестра проводила нас в палату, где лежал отец Никиты. Им оказался пожилой мужчина с седыми висками и такой же седой щетиной. Он полусидел на высокой современной медицинской кровати, опираясь на большую белую подушку. Его тело наполовину укрывала такая же белая простыня, а сверху на нем была надета широкая белая футболка. Еще в палате находилась какая-то женщина. Она сидела на стуле рядом с кроватью и держала отца Никиты за руку. На вид тоже достаточно взрослая, но очень ухоженная. В свободных шерстяных брюках и вязаном свитере. Темные волосы собраны в аккуратный пучок, на шее длинный серебристый шнур с массивной подвеской и такой же изящный браслет на запястье. Как только мы вошли, она встала и, растерянно уставившись на меня, произнесла: «Здравствуй, сынок». «Привет, мам». Никита подошел, нежно обнял и поцеловал ее в щеку. «Здравствуй, Никита», — поздоровался слабым голосом его отец. «Здравствуй. С днем рождения!» — сухо отозвался Никита. Тон его голоса заметно изменился по сравнению с тем, каким он обращался к своей маме. Я все это время так и стояла у порога, чувствуя себя не в своей тарелке. Не понимала, насколько вообще уместно мое присутствие здесь. И злилась на Шараева за то, что он меня сюда притащил. Да еще и в день рождения своего отца, о котором Никита не посчитал нужным заранее мне сообщить. Его мама все еще с любопытством косилась в мою сторону. Взгляд отца Никиты тоже неизбежно устремился на меня. «Познакомьтесь, это Марьяна, моя подруга», — наконец представил меня своим родителям Никита. Я должен отвезти ее кое-куда после больницы, поэтому мы заехали вместе. «Здравствуйте, Марьяна!» — сдержанно улыбнулась мне мама Никиты, а отец промолчал, продолжая хмуро разглядывать. «Здравствуйте!» — поздоровалась я с ними, чувствуя себя ужасно неловко. «С днем рождения!» — произнесла растерянно, посмотрев на Шараева-старшего. Я осеклась, не зная, что еще добавить, но потом все же нашлась. «Желаю скорейшего выздоровления!» «Спасибо!» — ответил он. Это были самые неловкие 10 минут в моей жизни. Никита интересовался самочувствием и нюансами лечения отца, но на его вопросы по большей части отвечала мама, а Шараев-старший упорно молчал, сверля сына не самым ласковым взглядом. Каждую секунду я ощущала себя лишней, но уйти не смела, понимая, что подведу тем самым Никиту. Раз уж по какой-то неведомой причине ему понадобилось мое присутствие здесь, а я обещала помочь, внезапно передумать и сбежать было бы подлостью с моей стороны. Наконец Никита попрощался с родителями, и мы вышли на улицу. До самой парковки шли молча. У машины Никита достал из кармана пачку сигарет и закурил. «Зачем ты меня сюда притащил?» — не выдержала я. «Мама очень просила, чтобы я приехал сегодня в часы посещения к отцу и поздравил его с днем рождения. Если бы я пришел один, она бы снова пыталась нас помирить. А мне эти попытки уже поперек горла». «Ясно», — качнула я головой, невольно проникаясь состраданием к Никите. Его ситуация с родителями остро напомнила мне свою собственную. «А из-за чего вы поссорились?» «Неважно». «Не знаю, что у вас случилось, Никит, но я тебе сочувствую. У меня отец тоже тот еще мудак». «Я тебе тоже сочувствую», — невесело усмехнулся он, в очередной раз затягиваясь сигаретой и выдыхая дым. «Ну, теперь я твой должник. Проси, что ты там хотела». Я испытующе посмотрела на него. «Поговори с Алиной, пожалуйста. Она до сих пор очень сильно переживает из-за того, что произошло тогда между вами». Никита явно не обрадовался моей просьбе, нахмурился, затянулся еще раз и двумя пальцами швырнул бычок в стоящую неподалеку урну. «Черт, Марьяна, я думал, ты для себя что-нибудь попросишь». «Я и прошу для себя. Алина моя подруга, я очень люблю ее. И Демьян не чужой для меня человек. Я вижу, что вы все страдаете из-за того, что случилось. Но если с Демьяном пока все сложно, то Алине просто необходим этот разговор. Я уверена, вам обоим полегчает после него». «Ладно, я поговорю с ней», — пообещал Никита и взялся за ручку, открыв мне дверь машины на пассажирское сиденье. Но тут мы услышали, как кто-то сзади кричит его имя. «Никита! Никита! Подожди, не уезжай!» Одновременно обернувшись на голос, мы увидели его маму с растрепавшимися на ветру волосами, бегущую между рядами машин в нашу сторону. Никита тут же захлопнул дверцу обратно и быстрым шагом поспешил матери навстречу. «Что случилось?» Она схватила сына за плечи и, испуганно посмотрев ему в глаза, со сбившимся дыханием проговорила. «Не смогла до тебя дозвониться. Папе стало плохо, его забрали в реанимацию».